Номер пятый. Сюй. Необходимость ждать. В процессе развития недоразвитых именно с особой силой выступает необходимостью планомерности и выдержки, то есть необходимость ждать. И по поводу самовоспитания, одного из видов воспитания вообще, Мэнь-цзы приводит следующую притчу. Необходимо все время работать над собой, но не рассчитывать на непосредственный успех. Пусть сознание и не забывает об этом деле, и не помогает росту. Не надо быть таким, как один человек из удела Сун, который был удручен тем, что его всходы не растут, и стал их вытягивать. Много так потрудившись, он вернулся домой и сказал домашним, «Как я сегодня устал, я помогал всходам расти». Его сын побежал смотреть на всходы, они уже засохли. Мало кто в мире не помогает так расти. Однако здесь имеется в виду не пассивное ожидание благоприятных обстоятельств, а наоборот, самая активная подготовительная деятельность. Нижняя триграмма — это творчество, которое пока сосредоточено внутри и еще не проявляется вовне, ибо оно окружено туманом и облаками. Верхняя триграмма — внешний мир, вода. Если каждое событие имеет свою причину, то правильно создавая причины будущих событий, мы готовим их правильную реализацию. Творя правду теперь, ее реализацию можно предоставить будущему, когда она сама собой проявится. Поэтому на данной ступени существенным является обладание, и тогда ее блеск, ее очевидность будет развиваться сама собой. При таком распределении деятельности сама необходимость ждать приобретает несколько иной смысл, и именно здесь уместно указание на ее конечный результат, на возможность предпринять крупное и серьезное дело, переправляться через великую реку, через весь поток человеческой жизни, чтобы плодотворно достигнуть высшего идеала человеческого совершенства. Этот образ находит себе поддержку и в самой гексаграмме, со всей полнотой внутренних сил творчества, мужества и ясности перед водной опасной пучиной окружения и решительно двинуться в нее. Эти мысли в тексте выражены так. «Необходимость ждать. Обладай правдой. Тогда блеск ее разовьется, и стойкость будет к счастью. Благоприятен брод через великую реку». Первое. В каждом человеке заложена способность к новым актам познания. Но до сих пор, пока они существуют лишь совершенно латентно, процесс нового познания еще не начался, и здесь еще неуместно говорить о какой бы то ни было необходимости ждать. Еще нечего ждать. Но как только процесс познания приведен в действие, так сразу же необходимо считаться закономерностью ритма, в который он протекает, для успешности и результативности его развития. Первые же этапы в процессе нового познания состоят в основательном усвоении уже известного предшественником. Поэтому здесь идет речь еще не о личном познании, а об изучении того, что может быть почерпнуто из книг или из учительской традиции. Конечно, это никак не должно подменять подлинного самостоятельного акта познания, ибо это лишь преддверие, предместье познания. Тем не менее, это совершенно необходимая ступень. Не только нельзя миновать ее, но даже торопливость и нетерпение на этой ступени могут оказать лишь пагубное влияние на весь процесс. Наоборот, в этой необходимости ждать постоянство в деятельности усвоения уже известного приносит самые благие плоды. И на данной ступени никак нельзя упрекать человека в медлительности, ибо она вытекает из постоянства, из самой необходимости ждать. Само собой ясно, что личная борьба с ошибочными и ложными взглядами здесь немыслима. В тексте это выражено следующими словами. «Вначале сильная черта, ожидание в предместье, благоприятствует постоянству деятельности, хулы не будет». Вторая. На следующей, второй ступени, требуется нечто большее, чем простое интеллектуальное усвоение того, что уже известно. Здесь человек уже должен сам выйти к непосредственному данному миру и вступить с ним в соприкосновение как пассивно в созерцании, так и активно в моральной деятельности, проистекающей из познания. Сомнения здесь уже должны быть преодолены, но именно из-за этого волевого усилия к новому познанию возмущается и противится этому импульсу все костное и инертное в человеке. Поэтому здесь лишь, на берегу, на познание, необходимость ждать характеризуется тем, что возникнут небольшие толки. Некоторый спор между импульсом к новому познанию и косностью накопленного опыта. Но подлинное умение выждать и переждать здесь, в конце концов, приводит к счастью. В тексте об этом говорится так. «Сильная черта на втором месте, ожидание на прибрежном песке. Будут небольшие толки, в конце концов, счастье». Третье. Для окончательного усвоения нового познания необходимо выждать, пока приобретенное знание не станет столь же естественным и непроизвольным, как, например, чувственное восприятие. Если предыдущая ступень может быть уподоблена ожиданию на берегу, то здесь сделан еще шаг вперед, еще ближе к реке, которая символизирована верхней триграммой «вода-река». Здесь ожидание в илу. Здесь все отрицательное, все силы косности и мрака выступают во всей своей мощности. Именно здесь их необходимо преодолеть, но для этого надо сначала предостеречь об их наступлении. Такое предостережение мы и находим в тексте. «Сильная черта на третьем месте, ожидание в илу, надвигается приход разбойников». Четвертое. При благоприятном исходе кризиса, выраженного в предыдущей позиции, дальнейшее движение выражается в совершенно особой форме необходимости ждать. Это не пассивное ожидание, а творческое, активное ожидание, исполненное внутренних сил, приобретенных на предыдущих ступенях. Здесь, чтобы приобретенное знание пронести в будущее, необходимо защитить его и отвоевать его от всех противоборствующих сил. В кажущемся спокойствии ожидания в действительности протекает столь интенсивная деятельность, что она может быть выражена лишь в образе кровавого боя. Уже не на прибрежном песке, не в илу приходится здесь ждать своего часа. Здесь ожидание крови. Но только оно дает возможность выйти из темной пещеры незнания в открытый и ясно воспринимаемый мир. Текст облекает это в следующие образы. «Слабая черта на четвертом месте. Ожидание в крови. Выход из пещеры». Пятое. Выиграв бой предыдущей ступени, человек приходит к той стадии ожидания, на которой стираются грани положительного и отрицательного. Все уже завоевано, все уже достигнуто. Обобщено и прежде добытое знание и содержание нового акта познания. Наступает момент успокоения, тот момент, когда нет нужды в деятельности. Когда возможен спокойный пир, за которым проходит время ожидания. Здесь нужна лишь спокойная целеустремленность. Уже благодаря ей одной гарантировано счастье. Это возможно лишь благодаря тому, что было положительно приобретено на предыдущих ступенях. В тексте по этому поводу сказано следующее. «Сильная черта на пятом месте. Ожидание за вином и яствами. Стойкость к счастью». Шестая. Полное новое познание достигнуто. Более того, оно окончательно освоено. Это дает возможность не только знать, но и мочь. То, что прежде было личной ограниченностью, не в состоянии больше ограничивать. То, что прежде казалось темной пещерой, из которой необходимо вырваться на свет, не омрачает больше. Человек правильно прожил время необходимости ожидания. Он получил доступ к вершинам познания мира, и тем самым он приобрел возможность без ущерба для себя опуститься в мрачные глубины мира. И именно в них к нему возвращаются творческие силы, накопленные на первых трех подготовительных ступенях ожидания. Их действие отражает в себе характер всего этого времени ожидания. Они приходят как три неторопливых гостя. Необходимо отнестись к ним с полным уважением, ибо от них зависит конечный успех. Это силы молодости, которые получают возможность повторно проявиться в старости, чтобы создать завершение единства биографии человека. Эти мысли текст выражает в нормальной для нашего памятника образности. Наверху слабая черта. Войдешь в пещеру, будет приход трех неторопливых гостей. Почтишь их, и в конце концов будет счастье.